Последний гетман. Кирилл Разумовский. Сказочная судьба пастушка. История Кирилла Разумовского не менее фантастична, чем история его старшего брата Алексея, украинского пастуха, ставшего сначала фаворитом цесаревны Елизаветы Петровны, а после того, как она в ноябре 1741 года захватила царский трон, и ее тайным мужем. Все эти головокружительные события, происходившие с Алексеем Разумовским в Петербурге в 1731-1741 годах, не касались его родины, деревни Лемеши. Там по-прежнему жила его мать, сестра и младший брат Кирилл, родившийся в 1728 году. Он, как раньше, Алеша, пас скотину в окрестностях деревни. Но дальше сюжет этой истории стал развиваться, как в сказке Андерсена. Неведомая фея взмахнула палочкой, и вот уже по дороге к Лемешам стремительно мчался экипаж. Сидевший в нем гвардеец-офицер внезапно остановил экипаж у обочины, подозвал пастушка Кирюшу Розума и посадил рядом с собой. Ямщик стегнул лошадей, они разом взяли с места, и Кирюша оказался в столице. Такова была воля государыни, императрицы и судьбы. В Петербурге 14-летнего деревенского хлопца умыли, причесали, одели, начали учить грамоте. А в марте 1743 года отправили за море набираться ума разума, дабы учением наградить пренебреженное поныне время, сделать себя способнее к службе Ея Величества, фамилии своей впредь собою и поступками своими проложить честь. Так писал брат Алексей в наставлении Кириллу. Прошло 2 года. Кирилл с опытными учителями и воспитателем Григорием Тепловым путешествовал по Европе, осматривал старинные города, слушал лекции в университетах Кёнигсберга, Берлина, Страсбурга, словом, учился всему понемногу. И вот стало известно, что Кирилл Разумовский возвращается в Петербург после 2 лет учения. Придворные кривили рты. Чему мог научиться за морем этот пастух, извините, камер-юнкер двора Ея Императорского Величества и граф, это Алексей в Петербурге, времени зря не терял и о статусе младшего братишки позаботился. Он был хорош собой. Но произошло второе чудо, к которому феи не причастны. Разумовский-младший поразил всех необыкновенный, как сказали бы в XVIII веке, метаморфозис, сиречь преображением. Перед императрицей и двором предстал не вчерашний пастушок с соломинками в волосах, а статный молодой вельможа, прекрасно по последней парижской моде одетый, с драгоценной тростью в руке. А когда он открыл рот, важнейший момент в жизни каждого молодого незнакомца, то оказалось, что он бегло говорит по-французски и по-немецки, а главное, ни на одном языке не говорит глупостей. Кирилл оказался умен, уживчив, весел и тотчас стал при дворе первым кавалером и женихом. Помнившая это появление Кирилла при дворе Екатерина II, тогда великая княгиня, писала: «Он был хорош собой, оригинального ума, очень приятен в обращении и умом несравненно превосходил своего брата Алексея, который тоже был красив, но был еще великодушнее и добрее. Все красавицы при дворе были от него без ума. Я не знаю другой семьи, которая, будучи в такой отменной милости при дворе, была бы так всеми любима, как эти 2 брата Разумовских». Восторги Екатерины понять можно. Великой княгине, не дурнушке, но и не красавице, льстило, что Кирилл оказывал ей особые знаки внимания и долгие годы тайно любил ее. Придворная жизнь времен Елизаветы с вереницей празднеств и концертов, балов и маскарадов тотчас увлекла Кирилла. Он купался в этом золотом празднике жизни, стал модником, щеголем-птиметром, настоящим царедворцем и истово нес эту нелегкую и крайне важную службу. Она была ему приятна. У Разумовского появилось много молодых подруг и друзей. Особенно близко он сошелся с графом Иваном Чернышовым, который до кончиков ногтей был светским человеком. Его бойкое письмо к нашему герою, написанное по возвращении из Франции, говорит само за себя и рисует мир, в котором жила тогдашняя придворная тусовка. Сколь же мне прискорбно, что вашего сиятельства я здесь не застал. Сколько бы я вас по приезде своем из Франции позабавил. Рассудите, каков я стал. Других кафтанов не ношу, как шеллинговых. В красных каблуках и все пою песни, да какие, одна другой лучше. И навез их столько много, все в том разуме, соображении, чтобы вас оном поучить. Я в Париже был 10 недель и 4 часа, и из оного времени в крайней скуке был только 4 часа, а прочее вы догадаться можете, каково мне было. Хожу всяк день в двух лентах, то есть в орденах. Дорого бы дал, чтоб Григорий Николаевич Теплов меня видел, каков я чинен стал в двух лентах. Он бы на меня, глядя, все хохотал. Платье из Парижа навез тьма, и карету придорога. Прощайте, милостивый государь, адьё, монсеньор. В 1746 году по воле государыни Кирилл породнился с царской династией, женился на родственнице Елизаветы Екатерине Нарышкиной. Это был брак не по любви, а по принуждению. Кирюше еще так хотелось погулять. Но волей государни не пренебрегают, да и приданым 40 тысяч душ крепостных не бросаются. Свадьбу сыграли в царском дворце. Прелестная невеста млела, глядя на своего суженого. От этого брака родились дети, ставшие первейшими вельможами при дворах преемников Елизаветы. Это была совсем другая порсель. Кирилл хранил в шкафу свирель и бедную пастушескую свитку, в которой с выгона под Лемешами его забрал столичный курьер, чтобы увести к новой блистательной жизни. Граф показывал раритеты своим сыновьям, чтобы они помнили, откуда они пошли. Однако один из них, уже пропитанный духом аристократизма, ответил, что ему незачем это помнить, ведь между отцом и сыновьями огромная разница. «Вы сын простого казака, а я сын русского фельдмаршала». Президент и гетман. Но на этом сказка о бывшем пастушке Кирюше не кончается. Указом от 21 мая 1746 года 18-летний Кирилл Разумовский был назначен президентом Петербургской академии наук. В рассуждение, как сказано в указе, усмотренные в нем особливой способности и приобретенного в науках искусства. Все были поражены таким назначением. Нет, конечно, граф умен, ловок. Но какие у него особливые способности, кроме умения держаться с достоинством и танцевать? Какой он президент Академии наук? Многие говорили, что он недостоин чести и великого чина правления Академии. Но, как ни странно, Разумовский, просидевший в академическом кресле 50 лет, оказался не самым плохим президентом Академии. Он не страдал тщеславием графомана, ничего натужно не сочинял, был далек от раздиравших Академию совсем не академических расприй и склок. Он сразу понял, что если в собрании больше двух гениев, то жди скандала, а то и драки. Разумовский относился к своему назначению с долей юмора и не лез разнимать Ломоносова с Тредиаковским. А главное, он не мешал ученым заниматься наукой. В России это уже значит очень многое. 1750 год. Важная веха и для Кирилла, и для истории Украины. Усилиями Алексея Разумовского на Украине было восстановлено отмененное еще Петром I гетманство. И новым гетманом Украины стал 22-летний Кирилл Разумовский. Старшина, украинская верхушка, проголосовала за него единогласно. Эти фиктивные выборы в гетманы графа в кружевах с тростью, никогда не державшего в руке казачьей сабли и не слыхавшего посвиста татарских стрел и турецких пуль, говорили о вырождении украинской вольности, печальном конце уникальной казачьей демократии. И все же отдадим должное последнему гетману Украины. Он, как и в Академии, не обольщался своим чином, считая себя гетманом марионеточным, а последним настоящим гетманом Украины называл Ивана Степановича Мазепу. Но времена изменились. Казачьей плетью московского обуха не перешибешь. Нужно уметь жить и под москалями, да помогать по возможности родине и землякам. А возможности, как понимает читатель, у гетмана, приравненного к генерал-фельдмаршалу, и у его брата были большие. Словом, никогда ни до, ни после Украина, уже столько лет не знавшая войн, так хорошо не жила под сенью российской короны. Но почему она такая толстая? Итак, перед нами судьба удивительная, поприще блистательное. Впрочем, история знает много случаев, когда ловкий человек стремительно поднимается из грязи в князи. Почти всегда такой выскочка превращается в нестерпимого для окружающих самодовольного хама, который несет на себе, как родимое пятно, все пороки и комплексы парвеню. С камергером, богачом, красавцем, любимцем женщин, президентом, гетманом, фельдмаршалом Разумовским этого не произошло. Он, как и его брат Алеша, всегда помнил свое стадо на выгоне под Лемешами. Когда новоиспеченный, украшенный орденами гетман появился в Киеве, его торжественно встречали подданные, а префект Киево-Могилянской духовной академии поднес ему сочиненную накануне толстенную книгу, родословную Разумовских, шедшую якобы от знатного польского рода Роженских. Принимая подарок, Кирилл изумленно сказал: «Это моя родословная? Но почему она такая толстая? Почтенный отец, ты что-то напутал. Мой батюшка был простой казак, моя мать – дочь крестьянина, честного человека, а я – граф, гетман и генерал-фельдмаршал по воле моей государыни и благодетельницы. Вот и вся моя родословная. Она коротка, но зато честная, и другой я не желаю». Какой из него полководец, Кирилл Разумовский тоже хорошо знал. Петр III, придя к власти в конце 1761 года, хотел назначить его главнокомандующим армией в предстоящей войне с Данией. А передумал он, когда услышал шутку Кирилла, сказавшего, что ему потребуется не одна, а три армии. Две он потеряет сразу, а с третьей добьется, может быть, победы. Последняя шутка. Став гетманом, Кирилл обосновался на Украине в бывшей столице Мазепы, городке Батурине. Он построил там роскошный дворец и зажил в нем на просторе, окруженный родней, друзьями и многочисленными гостями. Иногда, кряхтя, он отправлялся в Петербург посидеть в академии, повидать братца, да и государню Екатерину II, к вступлению которой на престол летом 1762 года тоже приложил руку. Он участвовал в заговоре против Петра III, даже напечатал в академической типографии в ночь переворота манифест о вступлении на престол Екатерины II, а потом первым присягнул ей вместе с гвардейским измайловским полком, шефом которого он тогда был. За эту поддержку чадолюбивый Кирилл Григорьевич просил у государни малого сделать гетманство наследственным в семье Разумовских. Однако новая императрица думала иначе. Украина должна стать простой российской губернией, и гетманство ей ни к чему. И в 1764 году государня ликвидировала этот славный чин. Разобиженный Разумовский уехал на пару лет за границу развеяться, а с 1771 года переселился в свою бывшую столицу Батурин, где и жил до конца своих дней. Батурин при нем был подлинным земным раем. Теперь нет уже тех пышных садов, прекрасный дворец лежит в руинах и слепо глядит на мир глазницами мертвых оконных проемов. А при Кирилле здесь кипела жизнь, было шумно и весело, у Разумовского было 11 детей. Он был не жадным и не жестоким помещиком, снисходительным к человеческим слабостям. Сохранилось немало рассказов о его щедрости, благотворительности, но более всего о его остроумии. Как-то раз Разумовскому показали шикарный дом его управляющего, построенный явно на сворованное у господина. В этот момент кровельщики на доме крыли крышу. Доброхоты графа предложили прогнать вора прочь. «Нет-нет!» – с притворным ужасом воскликнул Разумовский. «Этому осталось только крышу покрыть, а новый начнет воровать заново и строиться будет с фундамента и еще больше меня разорит». Вообще шлейф забавных высказываний и шуток тянулся за Разумовским всю его жизнь. Как-то раз в Петропавловском соборе Петербурга придворные слушали проповедь знаменитого церковного оратора митрополита Платона. Все замерли от восторга, когда Вития, воспевая достижения России, подошел к гробнице Петра Великого и воскликнул: «Восстань, государь, посмотри на плоды свои!» Среди всхлипываний и слабонервных слушателей раздался тихий, но ясный голос Кирилла: «И чего вы на его кличе? Як встане, всем нам на орехи достанется». В последние годы жизни он много болел, но оставался таким же, как всегда, добрым, ироничным и умным. В 1796 году на престол вступил Павел I, и Кирилл, помня о своем участии в свержении его отца Петра III, не питал никаких иллюзий насчет своей судьбы, ждал, что его арестуют. Когда к Разумовскому заехал офицер, везший в Петербург известие о смерти жившего тогда на Украине фельдмаршала Петра Румянцева, и спросил старика, что передать новому императору, Разумовский пошутил в последний раз: «Передай, что и я умер». Но Павел не тронул Разумовского. В 1803 году граф скончался у себя в Батурине под сенью знаменитых украинских пирамидальных тополей. Это он когда-то привез их черенки из Италии, так они ему понравились. Итальянские деревья быстро прижились и навсегда стали неотъемлемой частью пленительных пейзажей Украины.